Тогда типа цена посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лим, поцелую на шее. Как голова. Правда назад и черный каскад. Вижу твой взгляд, степ на гаяр. Мог тебя взять, но ты не моя. Тогда типа цена посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лим, поцелую на шее. Как голова. Назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ на гаяр. Мог тебя взять, но ты не моя. Тогда типа цена посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лим, поцелую на шее. Как голова. Правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ на гаяр. Мог тебя взять, но ты не моя. Набери нас, не увалика. На пьяном угаре я словно сияю. Ты воспринял на штыки, а я летаю, дайте пацанам не остановиться, без этих грамм тут определиться. Много я видел чужие тут лица, перелистнул эти страницы. Тяну тебя на гель, твой губном мангель, траву газ мангель, взять тебя в бюджет. Тогда типа цена посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лим, поцелую на шее. Как голова. Правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ на гаяр. Мог тебя взять, но ты не моя. Thank you. When I'm not.